и Пэл среди них сразу же бросится в глаза. Дэнс приказал Ти-Джею направить снимки Пэла полицейским, которые будут блокировать дороги. Что еще она может сделать? Кэтрин сжала свою косичку, заканчивавшуюся красным эластичным бантиком, который сегодня утром завязала энергичная Мэгги. Такая у них с дочерью существовала традиция. Каждое утро девочка подбирала цвет банта или какого-то другого украшения, вплетавшегося ею в материнские волосы. И вот теперь Кэтрин Дэнс вспомнила сверкающие карие глаза дочери за стеклами очков без оправы, ее рассказ о музыкальном лагере и идеи по поводу угощений к дню рождения отца Кэтрин, которые они намеревались отпраздновать завтра. Она поняла, что именно во время этого разговора с дочерью Уэс ухитрился положить ей в сумочку летучую мышь. Вспомнила Кэтрин и то, с каким нетерпением ожидала она в то утро возможности допросить знаменитого преступника, сына Мэнсона. Ожила рация в руках у начальника отдела безопасности. Напряженный голос произнес: «У нас раненый человек, тяжело раненый, детектив из Монтерея. Видимо, Пэл толкнул его прямо в огонь. Уже вызвали скорую, вертолет в пути». «Нет, нет», — Кэтрин обменялась взглядами с Ти-Джеем. Дэнс понимала, что Миллер в данный момент, скорее всего, испытывает страшную боль, но ей необходимо было поговорить с ним. Она кивнула на рацию, пожилой коп передал ее ей. Говорит агент Дэнс: «Детектив Миллер в сознании?» «Нет, мэм, все очень, очень плохо». Пауза. «Он в одежде?» «В чем? Простите. Пэл забрал одежду Миллера?» «О, нет, одежда на нем. А оружие?» «Оружия нет». «Черт! Сообщите всем, что Пэл вооружен». Кэтрин пришла в голову еще одна мысль. «Соедините меня с полицейским в вертолете скорой помощи, как только он приземлится. Возможно, Пэл планирует выбраться отсюда на попутках». «Принято». Она вернула рацию владельцу, вытащила телефон, нажала кнопку быстрого набора. «Кардиологический центр», — ответил низкий, спокойный голос Эдди Дэнс. «Мама, это я». «Что случилось, Кэти? Что-нибудь с детьми?» Дэнс мгновенно представила встревоженное, моложавое лицо коренастой женщины с коротко подстриженными седыми волосами в круглых очках в массивной серой оправе. Она сейчас наклоняется вперед. Ее обычная рефлекторная реакция на напряжение. «Нет, с ними все в порядке, но один из детективов Майкла получил сильные ожоги». «Очень сильные. В здании судебных заседаний был совершен поджог, как часть спланированного побега. В новостях об этом расскажут подробнее. Мы потеряли двоих из охраны». «О, какой ужас!» — пробормотала Эдди. «Детектива зовут Хуан Миллер. Ты его видела пару раз?» «Не помню. Его везут сюда?» «Да-да, на вертолете». «Действительно так плохо? У вас же есть ожоговое отделение?» «Очень небольшое. Часть реанимационного отделения. Если случай действительно серьезный, придется как можно скорее отправить его в Альте-Бейс или в Санта-Клару, возможно, в Гроссман. Ты не могла бы наведываться к нему время от времени и давать мне знать, в каком он состоянии?» «Конечно, Кэти. И если появится такая возможность, мне очень хотелось бы поговорить с ним. Все, что он видел, может оказаться крайне важным». «Да, конечно. Я буду занята сегодня весь день, даже если нам удастся сразу поймать Пэла. Ты не могла бы попросить папу, чтобы он забрал детей?» Стюарт Дэнс, морской биолог, некоторое время назад вышедший на пенсию и иногда подрабатывавший в знаменитом Монтерейском аквариуме, при необходимости всегда соглашался подвезти детей до дома. «Я сейчас же ему позвоню». «Спасибо, мама». Дэнс закончила разговор и подняла глаза на прокурора Алонсо Сандовала, тупо смотревшего на карту на стене. «Кто же ему помогал?» — пробормотал он. «И где, черт возьми, может быть Пэл?» Многочисленные варианты обоих вопросов мелькали и в голове Кэтрин Дэнс. И еще один: что мне следовало сделать, чтобы точнее расшифровать его мысли и намерения? Что я могла сделать, чтобы избежать трагедии? Глава 5. Лопасти вертолета взвыли, и он стал подниматься вверх со стоянки, разгоняя клубы дыма, разлетавшиеся в стороны элегантными завитками. Винтокрылая машина увозила Хуана Миллера в больницу. «Вай кон диос!» «С Богом!» Дэнс позвонили, она взглянула на дисплей телефона. «Чарльз», — сказала она, обращаясь к руководителю западного отдела Центрального регионального офиса Калифорнийского бюро расследований, «я на пути к вам. Какова обстановка, Кэтрин?» Она сообщила всю последнюю информацию, включая гибель охранников и состояние Миллера –